Нива спустилась с перевала в долину. И что странно, я никого не увидел и не почуял. Нападавшие люди – бойцы опытные. Это очевидно, поскольку охрана блокпоста была перебита быстро и профессионально. Следовательно, неизвестные бойцы должны оставить прикрытие. Но его не было. И с чем это связано? Нахальство? Заранее спланированная акция? Глупость? Я этого не понимал. А чего не понимаешь, того остерегаешься особенно. Наконец мы добрались до окраины города. Бой в центре не утихал. Наоборот, он разгорался. А мне срочно требовалась информация, и вскоре я ее получил. Пусть и не в полном объеме. Возле крайнего дома я обнаружил местного жителя. Горожане попрятались в домах, заперлись на засовы и притихли. А один мужик притаился в укромном месте и наблюдал за дорогой. «Эй, есть кто?» Выходя из машины и приближаясь к невысокому каменному забору, подал я голос. Мужик выходить не торопился. Он был вооружен, я заметил слегка выглянувший из-за угла ствол гладкоствольного ружья и продолжал прятаться. Велев Маше не высовываться, я перепрыгнул через забор, быстро приблизился к дому и встал за угол. Мужик почуял, что я рядом, и от испуга попытался увеличить дистанцию и выстрелить. Но против меня шансов у него не было. Я отбил ствол ружья в сторону, выхватил оружие из рук горожанина, а затем подался вперед и левым плечом сбил его наземь. Горожанин, типичный работяга средних лет, снизу вверх смотрел на меня, и в его глазах был страх. Видимо, он считал меня врагом. Но я его сразу успокоил. «Ты не дергайся, земляк! Я Олег Молчанов, лавочник с Сенной улицы. С женой из города выезжал. Возвращаемся, а тут что-то непонятное творится». «Не похож ты на лавочника», — сказал мужик. «Раньше повольником был, но это не важно. Расскажи, что в городе происходит?» Мужика звали Василий Кондратьев. Он трудился на грибной плантации. Сегодня выходной день, и Василий занимался делами по хозяйству. Во время нападения на блокпост находился во дворе. Ходил вдоль забора и прикидывал, как сделать его повыше. По этой причине кое-что увидел. День как день, самый обычный. Кто-то въезжал в город, а кто-то выезжал. Потом началась стрельба, а спустя несколько минут, когда стрельба стихла, с перевала в город въехала солидная автоколонна с бронетехникой. Примерно 40 автомашин и 3-4 БТРа. Бойцов человек 350. По внешнему виду алексеевские отморозки. Бандиты и воры, работорговцы и наркоманы. Сволочи и мрази, которые были не сами по себе. Кондратьев заметил, что с ними ехали дружинники прежнего каменецкого князя. 5-6 человек. Лица знакомые, и он их узнал. Больше мужик ничего интересного не рассказал, и я его отпустил. Вернул Кондратьеву оружие и попросил на время приютить Машу. А мне, как ни крути, придется пробиваться в центр, до которого около 2 километров, и выручать Елену, Мишуков пока и президента Евсеева. Судя по всему, нападение организовано княгиней Алиной. Она обозлилась на весь белый свет и горожан. Ее пожирает злоба, и преданные только этой женщине дружинники помогли алексеевцам прорваться в Каменец. Того и гляди, они половину города уничтожат. А мне это не нужно. В конце концов, я собираюсь здесь жить. А еще не надо забывать про вампира и его слуг, которые стремятся отбить у людей территории. Кондратьев согласился приютить мою женщину и спрятать во дворе Ниву. После чего, подтянув ремни разгрузки, я поцеловал Машу, заверил ее, что все будет хорошо, и выбежал на улицу. Я спешил, и первый километр преодолел быстро. На ходу сменил личину и снова стал ведьмаком. Улицы пустынные, и опасностей нет. Однако дальше пришлось перейти на шаг. Все, кто был готов сражаться, стягивались к центру города. Это местные отставники, имеющие собственные дома, повольники и простые ополченцы. Противник это предвидел и организовал заслоны. Вражеские снайперы и пулеметчики, вломившись в дома горожан, простреливали из окон и крыш улицы. Подойти сложно, но можно. Впереди выстрелы. Длинная автоматная очередь и еще одна. Потом вскрик, и прямо на меня, спрятавшись за угол, выбежали местные. Их было трое. Мужики в горках и с автоматами. Повольники. В этом сомнений не было. Тем более лица знакомые. «Здорово, воины!» — окликнул я повольников. Они дернулись, но, увидев, что я готов открыть огонь, замерли и решили не дергаться. А потом один из них, слегка прищурившись, спросил. «Ведьмак, ты что ли?» «Он самый. Откуда меня знаешь?» «Я из отряда Ковпака. Видел тебя несколько раз». «Как зовут?» «Меня Антоха Рыбак. А это...» — он кивнул на своих товарищей. «Малюта Скорый и Демьян Дым. Они из отряда Юры Арбалета». «Добро. Вы пытались к цитадели пробиться?» «Да». Рыбак кивнул и покачал головой. «Двоих потеряли». «Снайпер?» «Пулеметчик. А с ним автоматчик в прикрытии». «Где они?» «Не знаем, не успели засечь». «А что в цитадели?» Он похлопал себя по разгрузке, в которой помимо боезапаса находилась УКВ-радиостанция. «Наши на помощь зовут. Охрана Евсеева еще держится, и тайная канцелярия отбивается. А вот казарму дружинников алексеевцы накрыли. Из РПГ расстреляли». «Куда конкретно хотели пробиться?» «Сначала в Белый Лось. Там ребята арбалета, которые к Тихой не пошли. Почти три десятка бывалых бойцов. С ними можно деблокировать цитадель». «Как такой план?» «Ну, раз другого нет, то сойдет». «Вопросов нет. Пора браться за дело». И просканировав местность, я обнаружил противника. Два вражеских бойца через три дома. Один на втором этаже крепкого каменного дома, а другой на третьем. Самый простой вариант – уничтожить алексеевцев, подняться на крышу и атаковать противника с тыла. Оттуда он не ждет угрозы. «А ну-ка, помоги!» Я указал рыбаку на тяжелую высокую повозку с сеном неподалеку. «Антоха и его товарищи подняли меня моментально. Вчетвером мы подтащили повозку под стену. И я полез наверх. На крыше оказался через полминуты. Затем перебрался на соседний дом, а потом на следующий. Пулеметчика чувствовал, словно себя родного. Он наблюдал за улицей и меня, конечно же, не видел. Приблизившись к краю крыши, я вынул из разгрузки гранату. Выдернул чеку, перегнулся через край и метнул стальное яйцо в открытое окно. После чего быстро отступил, схватился за печную трубу и сделал это очень вовремя. Бум! Граната рванула, и кусок крыши вскрылся. Наверное, кровельное железо успело подгнить. Сквозь пролом я проник в помещение. Пулеметчик тяжело ранен, его посекло осколками, и он истекал кровью. «А где автоматчик?» «Рядом. Спешит на помощь корешу». «Витек!» — в комнату влетел второй алексеевский боец. Одним ударом приложившись кулаком к его челюсти, я отправил бандита в нокаут и позвал повольников. Они прибежали, и на первом этаже мы обнаружили хозяев дома. Муж, жена и двое детей. Все убиты. Так что церемониться с алексеевцами не стали. Быстрый допрос, сбор оружия и продолжаем движение к цели. Как я и предполагал, алексеевцев наняла княгиня Алина. И цель поставила простую – уничтожение самозванца Евсеева, ведуньи Елены и повольников Ковпака. Она хотела отомстить, и хорошо заплатила разбойникам. А помимо того, Алина поделилась с ними запасами оружия и боеприпасами. Вот потому алексеевцы за перевал и не держались. Просто они знали, что сил в Каменце после ухода ударного отряда к Тихой немного. Поэтому стремились как можно скорее выполнить задание и отступить через другой перевал к замку княгини. «За мной!» Я поднял повольников, которые прихватили трофейный ПКМ, и побежал дальше. Улица, поворот, переулок, еще одна улица, проходной двор, арка, шум боя приближался. Враги уже рядом, и, резко остановившись, я поднял вверх левый кулак. «Стоп!» Повольники подчинились. Снова я просканировал местность, а затем выскочил из арки на открытое пространство. Перегородив улицу, стоял подбитый бронетранспортер, который слегка дымился и просел на один бок. Рядом несколько алексеевцев. Они к нам спиной и вели огонь в сторону таверны «Белый лось». Превосходные мишени. «Огонь!» Выплевывая огонь и сталь, автомат забился в руках. Пулеметчик Повольников меня поддержал, и вскоре все закончилось. В броневике пусто. Под колесами трупы. А из таверны окрик. «Кто?» «Олег Курбатов. Со мной рыбак, дым и скорый». «Алексеевцев всех завалили?» «С нашей стороны никого не осталось». Из таверны стали выбегать повольники Юры Арбалета, и прорыв к цитадели продолжился. Наш сводный отряд двигался без остановок. Я уверенно вел повольников вперед, и через несколько минут мы оказались на площади трех братьев, которая находилась с восточной стороны цитадели. На ней стояли бронетранспортеры и безоткатное орудие. Алексеевцы прямой наводкой под прикрытием тяжелых пулеметов расстреляли крепостную стену, пробили два широких пролома, и вражеские штурмовики уже вели бой в замке. Орудия и броневики остались без прикрытия. Разбойники считали, что тыл надежно прикрыт. Но это ошибка, и мы пошли в атаку. Стреляя из всего, что у нас имелось, мы подавили сопротивление вражеского боевого охранения и оказались на артиллерийских позициях. Люки бронетранспортеров оказались открыты, и экипажи не успели их задраить. Очень уж быстро все происходило. Поэтому бронетранспортеры, как и пушки, были захвачены. Это кардинально изменило расклад сил, и чаша весов склонилась на сторону защитников города. Особенно после того, как повольники залезли в БТРы, открыли огонь по алексеевцам, и они отступили в уже отбитое помещение замка. Тем временем, воспользовавшись заминкой противника, из здания тайной канцелярии вырвались бойцы Миши Ковпака. А затем подошли городские ополченцы и дружинники. Так что уже через полчаса под крепостью собралось около 200 каменецких вояк. После чего со спокойной совестью я мог уйти и опять исчезнуть в городе. Да не тут-то было. «Олег!» Ко мне подскочила Елена. «Ты где пропадал? Мы тебя везде искали». «На земле был», — предельно честно ответил я. «А в чем дело? Когда я понадобился, сам пришел. Видишь, помог вам алексеевцев прижать. Сейчас сформируем ударные группы и войдем в замок. Добьем тех, кто уцелел, и дело сделано. Или ты за Евсеева переживаешь?» «С Евсеевым ничего не случится. Он, как только первые выстрелы услышал, с телохранителями отступил к северному перевалу. Теперь там сидит, ждет, чем все закончится. Я тебя по другому поводу искала. У Барамира беда, ему помощь нужна». «Ну и какие у него проблемы?» «Он вчера на связь выходил и сообщил, что дампиры захватили Лику. Нашлись предатели, которые сдали им крепость. А Барамир туда отряд сотника Тимофеева послал. Дампиры почти всех перебили. В крепости живых не осталось. И от отряда Тимофеева 5 человек уцелело. Одновременно с этим Барамир с повольниками и дружинниками попытался атаковать плацдарм противника на правом берегу. И знаешь что? Что? Там минные поля. Подступиться не получилось. Есть потери. А ночью дампиры сами пришли в наш лагерь. Почти 6 десятков тварей. Представляешь? Ты понимаешь, что это значит? Я все понимал. Обычно дампиры держатся группами 5-6 особей. Самый большой отряд этих умных монстров с повышенной реакцией, сильных и трудноуязвимых, не превышал взвода. Это отмечено в хрониках, которым можно доверять. А тут сразу 60. Откуда? Как Вейц успел наплодить столько полукровок? Вопросы интересные, только ответов нет. В принципе, Вейц кровосос древний, и ресурсы у него были. Но каким образом он заставил дампиров объединиться? Такое возможно только в двух случаях. Если он лично руководил битвой. Либо у него есть помощник, тоже истинный вампир, но более слабый, который вынужден подчиняться Вейцу. И если вампиров двое, наши шансы на победу резко снижаются. А потерь будет на порядок больше. «Олег, чего молчишь?» Елена дернула меня за рукав в горке. «Жду, что скажешь. Каковы потери у Барамира?» «Он потерял треть отряда, почти 600 человек. Это без гарнизона Лики и сотни Тимофеева. А сколько дампиров удалось прикончить?» 9. «Барамир отступает?» «Да, он потерял половину артиллерии и движется к Ждановке. Идет с боями. По его следу ковыляют ожившие мертвецы, бесы и черти. Их немного, но они у Вейца имеются. Наверное, у демонов одолжил. Что предлагаешь?» «Необходимо собрать все силы, какие только возможно. Вызвать Велимира и Кабаргу, земных наемников и преображенцев. Пообещать воинам любую награду, а потом выдвинуться к Ждановке. Дадим врагам бой». «А Евсеев что говорит?» «Ничего. Он полностью полагается на нас. Надеется в стороне отсидеться. И намерен брать штурмом замок княгини. Что за пределами горных поселений, его не сильно заботит». «Плохо». «Хуже некуда», — согласилась ведунья и добавила. «Мы должны победить или погибнуть». «Ты как хочешь, Елена, но я погибать не собираюсь. И действовать нужно иначе». «Как?» «Дай мне полчаса». Кивнув, она отошла в сторону к штурмовикам, которые готовились проникнуть в цитадель. Ну а я присел на старый и давно не работающий фонтан неподалеку. После чего стал перебирать варианты и прикидывать, как нам одолеть вампиров. Была надежда, что Барамир справится самостоятельно, и мне не придется влезать в битву с кровососами. Но придется. Что мы имеем? Каменецкий анклав ослаблен. Часть сил тратится на блокаду замка княгини Алины, а некоторые в атаке повольников в Каменце и в распоряжении олигархов. Но большинство воинов в крепостях и острогах на равнине. А также в отряде Барамира, который, несмотря на свой огромный опыт, недооценил врага и понес огромные по местным меркам потери. Чтобы остановить противника, сил ему не хватит. Ждановку, хорошее укрепленное большое село, он сможет удерживать неделю. Возможно, больше. Однако затем дампиры пойдут на штурм или оставят против него усиленную группу, а сами разбегутся по окрестностям и займутся уничтожением людей, захватом населенных пунктов и укрепрайонов. Как остановить врагов? Елена предлагает изыскать внутренние резервы, вызвать преображенцев и нанять землян. Потом сражение лоб в лоб. На равнине. Сила против силы. Только чепуха это все. Ведунья женщина умная, но не стратег. И даже не тактик. Дампиры боя не примут, Получая от земных сектантов оружие и боеприпасы, мины и средства связи, они начнут кружить по лесам и болотам, изматывать нас и уничтожать. А для массированного наступления и большой зачистки Каменецкому анклаву не хватает воинов. Оружие и боеприпасы достать можно, есть у меня неплохой запас, и я в состоянии вооружить полк. Но где взять этот полк? С учетом того, что я зарекся нанимать землян. «Что если обратиться к словенцам?» — промелькнула мысль, и я улыбнулся. «В самом деле, а зачем нам земляне, которые много болтают и могут вывести на меня спецслужбы? Есть мир Вейрат, где моя личность уже хорошо известна. Если предложить словенскому царю несколько вертолетов, самолеты и партию оружия, он не откажет своему другу-ведьмаку Олегу и выделит одну из штурмовых бригад. Войны ему, конечно же, нужны, ибо он добивает Неринскую империю. Но ради нашей дружбы Святозар может напрячься. А есть вариант поступить еще проще. В лагерях военнопленных много народа скопилось, и если Ромеев хорошо замотивировать, они отправятся воевать за Каменец. Сложности возникнут, без них никак. Однако это уже рабочие моменты. А пока план следующий, по пунктам. Добиваем алексеевцев. Оставляю Машу в лавке. Перехожу на землю и нахожу Велимира. Челбас и Ворон собирают вооружение и готовят технику. Переход в мир Вейрат и переговоры с царем. Формирование бригады. Переправа воинов и ведьмаков на кромку. Передача земной техники словенцам. Снова кромка. В общем, пока расклад такой. Решение принято. Надо действовать. Где Елена? Я осмотрелся и обнаружил ведунью рядом с артиллеристами. Елена указывала канонирам, куда бить в первую очередь. И только я хотел ее позвать, как в проломе появился человек. Он был в грязном камуфляже и без оружия, а в правой руке держал палку с куском белой материи. Неужели алексеевцы сдаются? Очень кстати. Если признают поражение и капитулируют, возможно, выживут и отправятся на помощь Барамиру, искупать вину кровью.